урочище со звучным названием «Замок» на самом деле было местом довольно непримечательным. Так, лесок корявых деревьев-мутантов, лишенных листвы. Между стволами росли непроходимые заросли кустарников с длинными колючими шипами. Мимо пройти можно без опаски, а вот внутрь этой гиблой дендромешанины лезть себе дороже. Но на карте, найденной на КПК одного мертвого сталкера, я как-то нашел отметку о том, что в этих зарослях находится вход в одну из подземных лабораторий, сеть которых залегала под зоной еще со времен СССР. Исходя из чего, план мой был таков. Для начала вскрыть вход и проверить, нет ли внутри лаборатории каких-то неприятных сюрпризов. Если таковых не обнаружится, приманить сородичей Тана, а самим нырнуть в люк. Когда туда же полезут громоздкие палачи, перестрелять их по одному, захватить галошу, на которой они прилетят, отправить Тана на ней в открытый портал, и на этом моя миссия окончена. «Неплохой план», — кивнул мусорщик. «Только я слышал, что в этих ваших лабораториях водится всякая нечисть». «Есть такое дело», — кивнул я. «Но, по моим наблюдениям, водится она чаще всего поближе к четвертому энергоблоку, так как помимо сталкерского мяса, эту самую нечисть также интересует аномальное излучение. Его энергоблок постоянно понемногу исторгает из себя. Выброс, конечно, то излучение непрерывным потоком льется, но и в периоды затишья разрушенный реактор фонит им довольно заметно. А мутанты подпитываются, и поскольку выброс был совсем недавно, они пока что в основном там, наверное». «Ну, поскольку другого плана нет, давай пилить этот», — вздохнул мусорщик. Я про себя усмехнулся. «Пилить, ишь ты. Нормально так освоил представитель другой цивилизации наш жаргон, скачав его из моей головы. Встретишь такого на большой земле, и даже ни на секунду не усомнишься в том, что перед тобой человек. Хотя на самом деле то, что скрывается под визуальной оболочкой, может стать причиной обширного инфаркта, если увидеть его воочию. Ты, кстати, в моих глазах тоже далеко не совершенство природы, а просто пузырь с недоразвитыми глазами и отростками вместо конечностей», — заметил Тан. «Тебя в детстве не учили, что без разрешения копаться в чужих головах неприлично?» — поинтересовался я. «Так ты своего разрешения не отменял? Чего бы мне в ней не покопаться?» — хмыкнул мусорщик. «Справедливо», — кивнул я. «Теперь отменяю». «Отключаюсь», — пожал плечами мусорщик. «Не очень-то и хотелось. Тем более, что ценного там особенно и нет ничего». «Взаимно», — плотоядно улыбнулся я. Но тут же перестал щериться, ибо время взаимных подколок прошло. Перед тяжелой работой полезно постебаться, позубоскалить, подурить немного, чтобы расслабиться, пока ситуация не потребует от тебя максимального напряжения сил и нервов. Потому что подсказывала мне сталкерская чуйка, просто не будет. Впрочем, как и всегда, просто это не про меня, это про кого-то другого. Везучего, она хорошая. Мне же обычно достается разгребать всякое кровавое дерьмо для того, чтобы в мире стало немного чище. И я был практически уверен, что сегодня мне предстоит то же самое. На карте зоны довольно много объектов, обозначенных словом «урочище», которое на слух воспринимается жутковато, как некий мутант, собранный из слов «урод» и «чудовище». На самом же деле урочищем может называться абсолютно любой географический объект, выделяющиеся по каким-либо признакам из окружающего ландшафта. Урехлись, то есть договорились люди, что какой-то лес, холм, озеро или болото будет называться так или иначе. Все, значит, это урочище. А с учетом того, что выбросы порой переворачивают с ног на голову и обратно любые объекты, то вполне разумно назвать, например, рощу кривых деревьев урочищем. Сегодня она роща, завтра пройдешь после шторма, а там холм возвышается. И что теперь, карту переделывать? Проще написать «урочище такое-то». А там пусть сталкеры голову ломают, что там за географическая хрень их ждет, когда они туда доберутся. Оставалось только гадать, почему какому-то жителю доаварийной местности неподалеку от Припяти пришло в голову назвать это место замком. Или замком. На карте ударения проставлено не было. Откровенно говоря, роща дендермутантов не была похожа ни на то, ни на другое. Обычные хищные порождения зоны, которые пытаются отловить теплокровных своими ветвями с разной степенью интенсивности. Некоторые делают это как ленивцы, еле тянутся. Дашь разок прикладом по ветке, она обиженно отодвинется, ну и все на этом. А бывают довольно шустрые деревья, как в Черном лесу, например. Только успевай бритвой отсекать гибкие ветви, одновременно похожие и на лианы, и на змей. особенно когда они, отсеченные, на землю падают, извиваясь, сворачиваясь в клубок и брызгая во все стороны соком, цветом обычно очень похожим на кровь. Именно на такое урочище мы и нарвались. В подобные рощи лучше не лезть, иначе можно в них навеки остаться. Но если очень надо, то только успевай уворачиваться от попыток тебя отловить и выпить с такой скоростью, что любой ктулху позавидует. Правда, когда я отсек штук 5 ветвей, роща резко потеряла к нам интерес. Гибкие и длинные отростки разом обмякли вдоль стволов, став похожими на провисшие к низу плети. Мол, проходите, чего стоите. Мы ж не взаправду вас поймать хотели, так, шутили просто. А вы тут ножом размахались. Не стыдно? Нам было не стыдно. И вообще, если честно, пофигу на то, какое мнение составило о нас очередное хищное урочище. Нас интересовал исключительно стальной люк посреди небольшой поляны, поросший мхом настолько сильно, что если б не знать о нем, то фиг догадаешься, что он там есть. Пласты мха мы с Таном варварски распинали берцами во все стороны, и нам открылась ржавая металлическая заглушка около метра в диаметре. Не люк, а именно заглушка без намека на петли, добротно заваренная по краям. Такое впечатление, будто кто-то сильно не хотел, чтобы что-то оттуда вылезло, задумчиво произнес мусорщик. Либо, как вариант, этот кто-то просто законсервировал очередную лабораторию, позаботившись о том, чтобы в нее не залезли левые типы вроде нас с тобой, предложил я. Левые типы, пошевелил губами Тан, видимо, прогоняя в голове сведения, скачанные из моей головы, и пытаясь расшифровать сказанное. «А, понял. Левые — это индивиды, не причастные к предмету обсуждения. Но теперь-то мы точно причастны к нему, ведь нам туда надо». «Интересная точка зрения», — усмехнулся я. «Ладно. Значит, теперь мы правые типы, которые сейчас будут пытаться вскрыть эту блямбу». «Правые — это реакционно-консервативные типы, желающие сохранить существующее положение вещей», — уточнил мусорщик. «Я верно понял? То есть ты передумал вскрывать лабораторию и решил оставить все как есть? Думаю, что ты от меня что-то скрываешь», — задумчиво произнес я, медленно вынимая бритву из ножен. «И что у тех, кто решил тебя казнить, все-таки были довольно веские причины для этого, превентивные, чисто для того, чтобы ты не взорвал им мозги своими умозаключениями. Я просто пытался понять ход твоих мыслей», — сказал Тан, на всякий случай отодвигаясь от меня. «Не надо больше этого делать, для твоей же безопасности», — сказал я, аккуратно взрезая бритвой стальную заглушку. Нож я специально воткнул сверху вниз, с расчетом, что когда я вырежу по кругу тяжеленную блямбу, она рухнет вниз и, возможно, придавит какую-нибудь тварь, поджидающую нас внизу, либо своим грохотом приманит других тварей, которых лучше и безопаснее мочить сверху, нежели столкнуться с ними в коридорах подземной лаборатории. Но когда стальная таблетка почти метрового диаметра упала вниз, ничего ужасного не произошло, разве что затхлое вонище ударило мне в ноздри. Из вскрытого колодца пахло спертым воздухом, гнилью и сыростью. Привычные миазмы, вполне характерные для подземелья зоны, по которым я пошатался изрядно. Именно поэтому лезть в колодец категорически не хотелось. Напоминало мне это вонище о множестве малоприятных приключений, доставшихся на мою долю в лабораториях зоны. Вот только иного выхода не было. Взялся помогать, помогай до конца, иначе нефиг было браться. Вниз вела ржавая лестница с остатками красной краски на ней. Я специально вырезал заглушку меньшего диаметра, чтобы ее не повредить. Примерно представлял, где эта лестница должна быть прикреплена. И не ошибся. Правда, был один минус. Такие насквозь проржавевшие лестницы имеют свойство отваливаться от своих креплений в самый неподходящий момент. Потому я вытащил моток капроновой веревки, найденный после уничтожения засады в коровнике, привязал его к ближайшему дереву и, заручившись такой страховкой, полез в люк. Изъеденные коррозией перекладины лестницы были опорой ненадежной, однако другой не было. Спускался я осторожно, стараясь ставить ноги ближе к краю лестницы. Страховка страховкой, но болтаться на капроновом шнуре — то еще удовольствие. А взбираться по нему вверх с автоматом за спиной — так вообще развлечение для мазохистов. И тем не менее, хвала зоне, спустился я без проблем. Спрыгнул с лестницы, достал фонарь, включил его, огляделся. Что ж, все ожидаемо. Я находился в типичном коридоре, который соединяют многочисленные научные лаборатории, расположенные под всей зоной. А именно, в горизонтальной сырой бетонной трубе с высотой до потолка 2,5 метра и окружающей обстановкой, знакомой до боли. Стены, покрытые мхом и плесенью. Над головой плафоны, защищенные металлическими решетками. Под ногами хлюпает сырая грязь. И не только. Я сделал шаг, и под подошвой раздался хруст. Опустив вниз луч фонаря, я увидел фрагмент человеческого скелета. Дочисто обглоданный череп, разрушенный в нескольких местах, смотрел в потолок пустыми глазницами, а из подошвы моего берца выглядывала кисть руки, сжимавшая пистолет Макарова, больше похожий на рыжий кусок ржавчины узнаваемой формы. Судить о том, как умер этот сталкер, было сложно, так как кроме нескольких фрагментов скелета, от него ничего не осталось. Скорее всего, это случилось давно, поскольку даже лохмотьев одежды вокруг костей не сохранилось. А чтобы так проржаветь пистолету, требуется много времени даже в условиях зоны. Но ясно было одно. Человек погиб возле лестницы, то ли спускаясь с нее, то ли пытаясь подняться. А может, кого-то просто сбросили сверху перед тем, как намертво заварить люк? И несчастному с переломанными конечностями ничего не оставалось, кроме как пустить себе пулю в голову. Картина повреждений черепа говорила именно в пользу этой версии. И никто никогда не узнает, кем был этот человек. «Зараженная земля умеет хранить свои тайны». «Упокой тебя, зона», — пробормотал я. После чего подошел к рубильнику на стене и попытался его включить. Провернуть ржавую рукоять получилось. Правда, в конечной точке движения она сломалась, и ее половина осталась в моей руке. Не надеялся я, что мне удастся включить свет в сыром подземелье, но попробовать стоило. Случается в этих местах, что сама зона подпитывает своей аномальной энергией так называемые вечные лампочки, годами и десятилетиями горящие в таких вот подземельях, заставляя случайных ловцов удачи трястись от суеверного ужаса. Но опытный сталкер знает, бояться тут нечего. Есть свет над головой? Значит, скажи спасибо зоне, что она подбросила тебе на пути практически безопасный артефакт, освещающий твое жизненное пространство. Правда, долго находиться под вечными лампочками все-таки не рекомендуется, ибо этот арт незаметно пожирает время, отпущенное тебе судьбой. Вынесешь такой безобидный с виду артефакт из зоны, вернешь дома в люстру, и пошел отчет твоей жизни примерно 1 минута к 100. Год, может, протянешь, а вот больше — вряд ли. Обычно вечные лампочки загораются сами над головой, подпитываясь твоей жизненной энергией, а как пройдешь под ней, гаснут за спиной. Но бывают и такие, как эти, которые сама зона кормит энергией. Нужно лишь контакты замкнуть в давно умершей сети. Что я сейчас и сделал, в результате чего длинный коридор озарился жутким потусторонним светом, льющимся с потолка. И почти сразу же, после того, как врубилось аномальное освещение, в глубине подземелья раздался крик «Помогите!» и топот ног по бетону. Обычно такие вопли не сулят ничего хорошего. Либо кто-то пытается тебя прокатить, притворяясь невинной жертвой, а как только ты высунешься, немедленно получишь очередь в лицо. Не из-за жестокости, а чисто, чтоб твой ценный шмот дырками от пуль не портить. Или же, как вариант, кому-то реально требуется помощь. Но даже если ты впряжешься и поможешь разрулить чужую проблему, совершенно не факт, что от спасенного не прилетит та же самая очередь в твое благородное рыло. Как говорится, за доброту твою, конечно, спасибо, дружище, но уж больно броня на тебе крутая. Извини, не удержался. К слову, такое обычно трупу проговаривают, стягивая с него годный хабар. Так что в зоне нужно очень аккуратно творить добро, перед этим несколько раз задав себе вопрос, а оно мне надо? Но когда помощи просят в узком коридоре, тут без вариантов. То, что угрожает человеку, бегущему навстречу, через несколько секунд будет представлять опасность и для тебя. И что это именно опасность, сомнений не было, ибо я ощутил, как дрожит бетон под ногами от тяжелой поступи мутировавшей твари, которая гналась за своей жертвой. Это мог быть только головорук. Биологическая машина для убийства, обитающая в лабиринтах подземных лабораторий зоны. С высокой вероятностью тварь искусственного происхождения, созданная советскими учеными, еще до трагической аварии. В высоту головоруки встречаются до 3 метров. Глаза маленькие и вылупленные. На месте носа нарост, похожий на обрубленный хобот. Бровей нет, вместо рта зубастая щель под носом без намека на губы. Выглядит эта тварь как чудовище с гипертрофированной головой и огромными руками, явно не соответствующими небольшому туловищу придатку. В общем, жуткий монстр, практически бессмертная машина для убийства. Если, конечно, не знать, как ее убивать. Но и зная, уничтожить это чудовище бывает крайне непросто. Ибо, несмотря на свою массу, за счет мощных задних лап, тварь умеет перемещаться довольно шустро. Как бы там ни было, с одним автоматом против головорука ловить было нечего. И я заорал, что было сил. «Тан, быстрее!» «Да иду я, иду!» — донеслось сверху. «Сам попробуй с пулеметом спускаться по этой чертовой лестнице». И в это время из-за крутого поворота коридора на меня выскочил сталкер. Типичная отмычка, судя по шмоту и круглым, как у лемура, глазам, вылупленным от ужаса. Ясное дело, увидишь головорука воочию, от такого зрелища еще не так гляделки вылезут, особенно в первый раз. Однако, как бы и не вылезали глаза от страха, под ноги смотреть все же надо. Споткнувшись об еще один скелет, сталкер с размаха грохнулся на бетон и пополз, ничего не соображая. И тут я увидел его. Головорука. Кошмарное порождение каких-то военных разработок в области биологического оружия. Не знаю, чьи воспаленные мозги могли создать такое нелепое чудовище, но надо признать, что в плане неубиваемости головорук мог поспорить с любым самым живучим мутантом зоны. Поняв, что под поступью монстра по мере его приближения пол трясется все сильнее и сильнее, отмычка наконец сообразил, что убежать от смерти не удастся. И предпринял, не сказать, чтобы разумное решение, зато, по крайней мере, достойное. На поясе сталкера висели две кожаные кобуры с пистолетами Стечкина и четыре сдвоенных советских чехла под магазины к пистолетам. Два перед кобурами спереди, два сзади. Разумеется, впечатляюще для того, кто о зоне только слышал, но ни разу в ней не бывал. Бывалый сталкер, увидев такой обвес, лишь недоуменно пожал бы плечами. Конечно, по сравнению с пистолетом Макарова, АПС имеет ряд преимуществ, в частности, магазин большей емкости, возможность стрельбы очередями и заметно лучшую точность попадания. Но общий для обоих пистолетов патрон 9×18 эффективен лишь на очень небольших расстояниях, из 10 метров порой не способен пробить даже шкуру некоторых мутантов. К тому же Стечкин — это довольно громоздкий и тяжелый и неудобный пистолет для постоянного ношения, что вкупе с недостатком мощности может рассматриваться лишь как вспомогательное оружие. Но никак не основное. Отмычка же, наверняка насмотревшийся фильмов про лихих ковбоев с парой шестизарядных кольтов в кобурах, решил, что для зоны два эффектных с виду пистолета будут в самый раз. И теперь имел возможность убедиться, насколько он был неправ. Перевернувшись на спину, сталкер выхватил из обеих кобур свое оружие и принялся очередями палить с двух рук в огромного мутанта. Конечно, атаковать таким образом головорука было все равно, что стрелять дробью в слона. Вряд ли пистолетные пули пробили хотя бы шкуру уродливой твари. Но что отвлекли, это точно. Мутант, не обращая внимания на град пуль, подбежал к сталкеру, поднял огромную лапу и опустил. Послышался звук, с каким перезрелая груша падает на пол. Из-под лапы мута плеснул фонтан крови. Думаю, сталкер умер сразу, без мучений. Отличная смерть для зоны, где некоторые начинающие ловцы удачи, поймав от какого-нибудь артефакта фатальную дозу облучения, днями влачат жалкое и мучительное существование, глядя на собственное разлагающееся тело и не решаясь пустить себе пулю в голову. Но смерть сталкера была не напрасной. За то время, пока он стрелял в головорука, я успел схватить глазами картину происходящего, осознать ее и прикинуть шансы на спасение. Признаться, их было немного, а точнее с автоматом Калашникова в руках всего один. И я постарался его использовать по полной. Когда головорук повернулся в мою сторону, я принялся стрелять по единственному реально уязвимому месту этой твари — по глазам. Создатели мутанта, конечно, знали об этой уязвимости и максимально позаботились обезопасить гляделки мута от стрелкового оружия. У головорука глаза маленькие, как у свиньи, и при этом имеют толстые внутренние веки, похожие на бронированные заслонки. В момент атаки тварь сводит их вместе почти вплотную и, глядя между ними словно в амбразуру, прет вперед, уничтожая на своем пути все живое. Но перед этим ей тоже нужно схватить глазами общую картину будущей схватки. Как раз в тот момент, когда мут ее схватывал, одна из моих пуль прилетела ему в левый глаз, выбив его к чертям крысособачьим. Я даже увидеть успел, как из крохотной глазницы довольно далеко плеснуло гнойной желтизной. Странно, под давлением, что ли, у него гляделки находятся. А потом мне стало не до размышлений, так как головрук взревел и попер на меня, словно живой танк. Причем сделал это быстро. Будь я несколько менее расторопным, раздавил бы он меня нафиг при первом же броске. Но мне не привыкать уходить с линии атаки в режиме «подождал», пока враг подбежит как можно ближе, отшагнул или откатился в сторону, и после уже сам атаковал его сбоку или сзади. В такой ситуации главное не запаниковать и держать голову холодной, не поддаваясь эмоциям. Страху ли, ярости ли, все равно. Любая сильная эмоция влияет на точность расчета движений и может оказаться смертельно опасной. Раньше я просто считал во время боя равномерно, размеренно, раз, два, три. Отвлекало неплохо. Но с некоторых пор я нашел лучшее решение, просто врубая в голове песню про енота, которую сам дописал после гибели ее автора. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Затона» литературной серии «Сталкер». Вот и сейчас в мозгу у меня словно мысленный магнитофон включился. В далеком лесу жует колбасу и троллит лесу. Головорок несся на меня, пол и стены тоннеля тряслись от того топота и ужасного рева, но я просто стоял и ждал, продолжая невозмутимо прокручивать в мозгах незамысловатый текст. «Веселый енот, пушистый енот, забавный енот, угу, ага». Мутант замахнулся лапищей и со всей дури ударил по тому месту, где я только что стоял. Да только его когти не снесли мне голову, как он, наверное, рассчитывал, а лишь с противным скрипом поцарапали бетонную стену туннеля, оставив в ней глубокие борозды. Енот-полоскун, глазастый ласкун, веселый ласкун, ласкун, ласкун, енот-полоскун, енот-полоскун, енот-полоскун, угу, ага. Так проще. Назойливая песенка забивает страх, словно громкая музыка, что глушит вопли ужаса. Несмотря на мой сталкерский опыт, на все мои передряги в иных мирах, это реально жутко, когда на тебя несется эдакая глыба мышц с разинутой пастью, лютый смрад из которой мгновенно заполнил собой весь тоннель. Но когда страха нет, нет и дурацких мыслей, отвлекающих от четкой и слаженной работы рефлексов. Тренированное тело само знает, что ему необходимо для выживания, нужно лишь не мешать ему, отключая мозг там, где он в данный момент не нужен. Он спляшет фокстрот, он песню споет, потешит народ, угу, ага. Стравит анекдот, чего-то сопрет, такой обормот, угу, ага. Блин, в какой-то момент мне стало не до анекдотов и не до песен. Стало понятно, от мута не уйти и на таких скоростях второй глаз ему не выбить. Оставалось лишь метаться от одной стенки тоннеля до другой, уворачиваясь от ударов огромных лап. Но надолго ли меня хватит? Я же живой человек, и силы у меня не бесконечны. И, развернувшись, ударить по коридору со всех ног тоже не вариант. Когда головорук гонится за добычей, он умеет развивать весьма приличную скорость. Гораздо выше, чем та, с которой бежит человек, спасающийся от смертельной опасности. И тут, когда я уже решил, что пора прощаться с жизнью, прямо на голову чудовища свалился Тан. Рухнул в самом буквальном смысле с пулеметом в руках. И то ли специально, то ли просто для того, чтобы удержаться на шаткой и бугристой поверхности, сделал нечто невероятное. А именно, размахнувшись, всадил пулеметный ствол прямо в пустую глазницу монстра. Тот, поняв, что что-то не так, остановился и попытался схватить Тана. Причем головоруку это почти удалось. Почти. Потому что не надо было ему останавливаться, ибо как только монстр замер, осознавая происходящее, я вскинул автомат и с расстояния в 10 метров всадил ему пулю точно во второй глаз. Головорук вздрогнул от боли и осознания, что полутемный тоннель внезапно полностью погрузился во мрак. И пока он разбирался в причинно-следственных связях, Тан, судорожно вцепившийся в пулемет для того, чтобы не свалиться с башки мутанта, опять-таки то ли случайно, то ли нарочно, нажал на спусковой крючок. Я видел, как задергался пулемет и как в такт ему задрожало тело головорука. Вся эта тема с трясучкой продолжалась пару секунд, после которых Тан не удержался и рухнул вниз вместе с пулеметом, ствол которого был густо измазан черной кровью. К счастью, мусорщик вовремя среагировал и успел откатиться, так как на это место доли мгновения позже рухнул гигантский мутант. Мертвый. После трудного боя обычно на несколько секунд над полем битвы повисает тишина. Тоже мертвая. Природа словно замирает, не веря, что весь этот ужас наконец закончился. И странно было на фоне этой тишины слушать, как в моей голове крутится финал песенки, на удивление некоторым образом совпавшей с ситуацией. Но время невзгод настанет, и вот взгрустнет наш енот, енот, енот. И, взяв пулемет, вам выставить счет на годы вперед, угу, ага. Не прячься, народ, везде вас найдет веселый енот, енот, енот. Ко всем вам придет забавный енот, пушистый енот. Ты чего? — воззрился на меня Тан, поднимаясь с пола. Какой нахрен енот? Полоскун, — сказал я, понимая, что, отходя от шока, последние строчки песни промурлыкал себе под нос. Забавный и пушистый. Приехали, — вздохнул мусорщик. И как я тебя теперь в психушку доставлю? Думаешь, все так плохо? — приподнял я бровь. Угу-ага, — кивнул мой спутник. Аминозин, галоперидол, рубашки с длинными рукавами, добрые доктора и суровые санитары теперь твои лучшие друзья. Надолго. Не дождешься, — буркнул я, меняя полупустой магазин на полный. Уши песню спеть нельзя, сразу в психи записывают. Если б ты, например, орал как потерпевший или в штаны наложил со страху, это было бы нормально и естественно, — возразил Тан. Но когда человек с немигающим взглядом носится туда-сюда по тоннелю, с ювелирной точностью уходя от скоростных ударов этакого чудовища, и при этом поет какую-то песню про енота, это точно надо лечить, принудительно. И не отрицай. Я на лестнице висел и все видел в деталях. Померещилось тебе, — заверил я мусорщика. Как все закончится, сам у психиатра проверься. Галлюцинации — это прямое следствие шизофрении, которая очень эффективно лечится электричеством. Вот найдем Гаусс-пушку, отсоединим от нее аккумулятор и... Это ты сейчас какой-то бред несешь, чтоб меня с мысли сбить, — буркнул мусорщик. Которую, я думаю, для твоего же блага. Не надо для моего блага мысли думать, — сказал я. Я их для него как-нибудь сам подумаю. Замнем для ясности, — проворчал Тан. Насчет замять я был не против. После серьезного боя всегда тянет потрындеть ни о чем. Потрындели. Теперь можно было и о деле подумать. Я подошел к мертвому сталкеру, вернее, к тому, что от него осталось после того, как головорук топнул по его верхней части туловища, которая превратилась в кровавое пятно на бетоне. А вот нижняя часть тела очень даже хорошо сохранилась, вместе с советским офицерским кожаным поясом, на котором висели две кобуры к Стечкиным, и четыре сдвоенных кожаных подсумка для двухзарядных пистолетных магазинов, забитые этими самыми магазинами под завязку. Удивительно, как еще под таким весом пояс не порвался. Хорошо, хоть сталкер додумался заменить штатные деревянные кобуры-приклады к пистолетам Стечкина на заказанные кожаные, иначе вес такого вооружения был вообще неподъемным. А еще сами пистолеты сохранились, оба. Вместе с руками сталкера, оторвавшимися по локоть после удара головорука. Я почесал в затылке. Так-то на зараженных землях годный хабар сам собой не случайно в руки приходит. Я привык такие совпадения расценивать как знаки, которые зона нам безмолвно посылает. Какой-нибудь придурок безмозглый пройдет мимо и следом очень быстро получит обучающую плюху. Если, конечно, зоне будет интересно его обучить чему-то, а не прихлопнуть в глухую, как тупую и бесполезную мошку. Тяжеловато, конечно, было бы Стечкиных с магазинами на себе таскать. Да и не очень удобно. Но, с другой стороны, из огнестрела у меня был только калаш, и все. А в зоне желательно по возможности на всякий случай резервный ствол иметь. Или два. Тяжело, но своя ноша не тянет. Тем более та, что может в решающий момент спасти тебе жизнь. Не без усилия разжав холодные пальцы сталкера, намертво сжимавшие рукояти пистолетов, я стал обладателем двух Стечкиных в идеальном сохране. Точнее, в нулевом. Похоже, мертвец при жизни приобрел их у торговца, нашедшего и вскрывшего старый советский военный склад, где эти пистолеты ждали своего часа законсервированными в толстом слое солидола. Следы его еще виднелись где-то на рукоятках, там, где щечки плотно прилегали к металлу. Что ж, хабар оказался даже более годным, чем я ожидал. Судя по запаху сгоревшего пороха и баллистола, который шел от пистолетов, продавец оказался порядочным, очистил Стечкиных от заводского солидола и обильно смазал годным оружейным маслом. Стало быть, проблем с этими стволами в ближайшее время точно не будет. Походу только, что они в боевой обстановке работали впервые. Ну, может, честный торгаш их отстрелял на пробу. Плюс, допустим, еще мертвый сталкер при жизни из них по баночкам пару раз развлекался. Для таких пистолетов это несерьезно. В общем, взялся я за пояс, вытряхнул из него то, что осталось от прежнего хозяина, обтер от кусочков плоти об его же штаны и на себя надел. Подогнал по фигуре, после чего пистолеты в кобуры сунул. «Смотрю я на тебя и удивляюсь», — задумчиво проговорил Тан. «Что, совсем брезгливости нет? Поезд-то весь в крови и местами в дерьме, что из кишок трупа выдавилось». Я пожал плечами. «Кровь и дерьмо пахнут зоной, по которой я брожу уже черт знает сколько. Так что к этим запахам я привычку имею, и они точно не повод отказываться от хорошего оружия». «Удивительные вы существа, люди», — покачал головой мусорщик. «Никакой брезгливости». «А уж вы какие загадочные», — усмехнулся я. «Свое дерьмо к нам годами вываливаете, а потом удивляетесь, что сталкерам по барабану запах крови и отходов жизнедеятельности». Откровенно говоря, Тан уже начал подбешивать своим чистоплюйством. «Слушай, дружище», — продолжил я уже довольно резко, — «поясни-ка мне, недалекому, мы сюда приперлись обсуждать мои кошмарные привычки и предпочтения или же решать твою проблему?» «Решать мою проблему», — вздохнул мусорщик. «Тогда давай ее решать, ладно, а то у меня складывается впечатление, что я сейчас просто время теряю на беседы, которые мне нафиг не уперлись». Тан посмотрел наверх, где в потолке зияла круглая дыра люка, сквозь которую в подземелье робко заглядывали первые лучи рассветного солнца. «Что ж, давай решать», — проговорил он. «Сейчас я пошлю мысленный сигнал, и, думаю, мои земляки не заставят себя ждать. Только учти, для того, чтобы справиться с сигналом, мне нужно принять мой прежний облик». «Спасибо, что предупредил», — усмехнулся я. «Не хотелось бы перепутать тебя с твоими земляками, когда они полезут сюда», и пристрелить ненароком.